Глава 13. Бобы и мясо. Я вернулась с чайником в лагерь и обнаружила, что все куда-то разошлись. Вдалеке раздавались голоса и смех. Значит, Лиззи, Марсли и миссис Бак вместе с детьми отправились к отхожему месту. В грибной канаве, выкопанной за густыми зарослями можжевельника в стороне от лагеря. Повесив полный чайник над огнем, я задумалась, чем следует заняться в первую очередь. Арест отца Кеннета грозил нам всем серьезными последствиями, но мое присутствие ничего бы не изменило. Зато в истории с Розамундой Линси мог потребоваться врач. Топор у нее был самый что ни на есть настоящий. Я быстро привела в порядок мокрые волосы, одернула платье и пошла в сторону ручья, бросив чепец на произвол судьбы. Джейми, по всей видимости, оценил наши бедствия и пришел к таким же выводам. Пробравшись сквозь прибрежные заросли ивняка, я обнаружила мужа возле коптильной ямы. Он беседовал с Ронни Синклером, непринужденно опираясь на ручку топора. И как Джейми удалось им завладеть? При виде этого мирного зрелища я слегка успокоилась и избавила шаг. Если Розамунда не попытается придушить Ронни голыми руками или забить его до смерти куском ветчины... А я не исключала такую возможность. То врачебная помощь никому не понадобится. Яма была широкой. После наводнения на глинистом берегу ручья осталась заметная вымоина, и сметливые горцы углубили ее лопатами. Судя по почерневшим камням и кучам древесного угля, яму использовали уже не первый год. Да и сейчас у нее собрались сразу несколько человек. Запахи жареной птицы, свинины, баранины и мяса опоссума смешивались с ароматом дыма от яблоневой и пекановой древесины. Слюнки потекли после первого же вдоха. Однако вид у коптильни был куда менее заманчивый. Облака белого дыма поднимались от влажных дров, скрывая туши, лежавшие на тлеющих углях. И со стороны могло показаться, что сквозь дымку проглядывают искаженные очертания человеческих тел. Перед моими глазами сразу встали погребальные костры Ямайки, на которых сжигали трупы рабов, не вынесших изнурительного плавания от берегов Африки. Я сглотнула комок в горле, отгоняя воспоминания о чудовищной вони. Розамунда стояла в яме, подоткнув повыше юбку и закатав рукава, и поливала красноватым соусом ребра огромной свиной туши. Рядом с могучими ногами стрепухи лежало еще 5 таких же туш, накрытых рогожей. Пахучий дым клубился вокруг них и уходил в небо. «Да это же настоящая отрава!» — горячо доказывал Ронни Синклер. «Она все испортит! Такое даже свиньям не скормишь!» «Ронни, это и есть свиньи!» Терпеливо ответил Джейми. Заметив меня, он выразительно закатил глаза, а потом посмотрел в яму. Жир с шипением капал на пекановые угли. «Лично я думаю, что поросенка готовкой не испортишь, даже если расстараться». «Верно, верно», — вставила я, улыбаясь. «Бекон, жареные отбивные, запеченное филе, ветчина, зельц, сосиски, ливер». «Кровяные колбаски. Говорят, свинью пускают в ход целиком». «Да, но она мясо жарит», — упрямо возразил Ронни. «Всем известно, что свинину на углях надо сбрызгивать уксусом. Вы же не кидаете в колбасу гальку, а в бекон мусор из курятника. Тьфу!» Он кивнул в сторону белой глиняной миски, давая понять, что ее содержимое относится к таким же несъедобным добавкам. Ветер переменился, и от мяса потянуло аппетитным дымком. Я принюхалась. Кажется, Розамунда добавила в свой соус помидоры, лук, красный перец и щедрую порцию сахара. Так что на свиной туше появлялась толстая коричневатая корочка, а в воздухе витал сладкий аромат карамели. «Полагаю, мясо получится весьма сочное», — сказала я, чувствуя, как под кружевным корсажем начинает урчать живот. «И свинки у вас знатные», — льстиво добавил Джейми, встретившись с Розамундой взглядом. Она перепачкалась сажей до самых колен, По лицу с тяжелой квадратной челюстью стекали капли дождя и пота. «Дикие кабанчики, мэм? Или вы их сами выращивали?» «Дикие», — ответила она с гордостью. Выпрямилась и откинула со лба прядь мокрых седых волос. «Наедали жирок на каштанах. Мясо у них душистое». Ронни Синглер фыркнул, выражая глубочайшее презрение. «Да уж, душистое. Если выможешь соусом, авось никто запаха и не заметит. От этой пакости кажется, что мясо вообще сырое». Розамунда ёмко и красочно высказалась о мужском достоинстве горцев, чью трепетную натуру пугает вид крови. И Синглер принял ее слова на свой счет. Джейми ловко вклинился между ними, отодвигая топор подальше. «Я уверен, мясо очень хорошо прожарилось», — примирительно сказал он. «Госпожа Линси трудится здесь с самого рассвета». «Нет, мистер Фрезер, гораздо дольше», — с мрачным удовольствием ответила женщина. «Если хотите приготовить все как положено, то начинать надо заранее. Я здесь со вчерашнего дня всю ночь за мясом присматривала». Она жадно принюхалась к дыму и блаженно улыбнулась. «Ох, пахнет-то как! Не понять вам, треклятым шотландцам, какая это вкуснятина!» Розамунда бережно накрыла тушу рогожей. «Промариновались до мозга костей. Всю свою еду уксусом поливаете. Мой Кенни даже в овсянку готов его добавлять. Если бы не я, он бы и кукурузные лепешки в уксус обмакивал». Джейми повысил голос, заглушая горячие возражения Ронни. «Значит, Кенни добыл этих свиней на охоте, госпожа? У кабанов опасный нрав. Ловить такого зверя дело нелегкое. Они как те дикие вепри, что водятся в Шотландии». «Ха!» Розамунда бросила исполненный добродушного презрения взгляд в сторону прибрежного склона, где находился ее муж. Кенни был в два раза тоньше миссис Линси и, вероятно, предпочитал заниматься более приятными делами, не требующими столь рьяных усилий. «Нет, мистер Фрезер, я сама их убила. Вот этим вот топором», — добавила она, указав на свое грозное орудие. Потом зловеще прищурилась и взглянула на Ронни. «Проломила черепушку одним махом». Ронни не отличался особой чуткостью, и потому намек Розамунда остался незамеченным. «Магдью, она добавляет туда помидоры», — прошипел он, притягивая Джейми за рукав, и указал на красную жижу в миске. «Дьяволовые яблоки! Она нас всех отравит!» «Это вряд ли, Ронни!» Джейми крепко взял его под руку и улыбнулся Розамунде. «Вы ведь готовите мясо на продажу, миссис Линси? Зачем же вам убивать своих покупателей?» «На продажу! И еще никто не жаловался, мистер Фрезер!» — подтвердила Розамунда, откидывая кусок рогожи со следующей туши. Она зачерпнула соус деревянной ложкой и щедро полила филейную часть. «Едят и нахваливают. Но я родом из Бостона, мы свинину всегда так готовим». «Как и все нормальные люди», — читалось в ее голосе. «Я встречал одного бостонца, когда ездил в Шарлоттсвилл», — сказал Ронни, неодобрительно нахмурив лисьи брови. Попробовал выдернуть руку из схватки Джейми, но безрезультатно. «Он рассказывал, что у них дома на завтрак едят бобы, а на ужин — устриц. Каждый день с малых лет набивал себе брюхо такой гадостью. Странно, что его не разорвало в клочья, как свиной пузырь». «Съешь бобов, и пукни звонко. Сразу станет легче жить», — радостно пропела я, воспользовавшись секундной заминкой в разговоре. «Боб полезен для печенки, жуй бобы и не тужи». Ронни и миссис Линси разинули рты от удивления, Джейми бурно расхохотался. И спустя мгновение Розамунда тоже разразилась громким смехом. Затем к общему веселью присоединился и Ронни. «Мне довелось пожить в Бостоне», — мягко добавила я, когда хохот немного утих. «Поверьте, миссис Линдси, пахнет ваша стряпня замечательно». Розамунда с достоинством кивнула в ответ. «Так и есть, мэм». Она склонилась ко мне и продолжила приглушенным по сравнению с обычными громоподобными интонациями голосом. «Все дело в моем личном рецепте». Розамунда похлопала ладонью по глиняной миске. «Отлично подчеркивает вкус». Синклер открыл было рот, однако Джейми крепко стиснул его руку. И вместо пылкой речи с губ Ронни сорвалось только тихое оханье. Розамунда не обратила на него никакого внимания, погрузившись в любезную беседу с моим мужем. И в конце даже согласилась приберечь одну тушу для нашего свадебного застолья. Я взглянула на Джейми. В эту минуту отец Кеннет, скорее всего, находился либо по дороге обратно в Балтимор, либо на пути в Эдинтонскую тюрьму. И меня начинали терзать смутные сомнения насчет свадьбы. С другой стороны, я твердо знала, Джейми нельзя недооценивать. Отвесив миссис Линдси прощальный комплимент, он потащил Ронни прочь от коптильной ямы и остановился только, чтобы вручить мне топор. «Присмотри-ка за этой штукой, Саксоночка», — сказал он. Потом быстро поцеловал меня и ухмыльнулся. «Откуда у тебя такие глубокие познания о бабах?» «От Брианы. Ей было лет 6, когда она услышала эту песенку в школе», — ответила я с улыбкой. «Пусть споет своему мужу», — посоветовал Джейми. Ухмылка стала еще шире, чтобы записал себе в книжечку. Он отвернулся, дружески положив руку на плечи Ронни Синклеру, который то и дело порывался снова отправиться к яме. «Пойдем, Ронни. Надо перемолвиться парой словечек с лейтенантом. Думается, он захочет купить ветчины у миссис Линдси». Джейми посмотрел на меня и моргнул по-совинному. В его исполнении это означало подмигивание. Потом он снова обратился к Ронни. «Лейтенант будет рад, если ты расскажешь ему об отце. Вы ведь с Гэвином Хейзом были друзьями?» «Да», — сказал Ронни, посветлев лицом. «Да, Гэвин был хорошим человеком. Жаль его». Он покачал головой, вспомнив, как умер Гэвин несколько лет назад. Потом посмотрел на Джейми. «Парень знает, что с ним случилось». «Деликатный вопрос. Гэвина повесили в Чарстоне за воровство. Позорная смерть, как ни крути». «Да», — тихо ответил Джейми. «Пришлось рассказать. Но ты можешь поговорить с ним про былые времена, про те годы, что мы вместе провели в Арцмьюире». Джейми взглянул на Синклера, и лицо его внезапно смягчилось. Ронни ответил такой же горькой полуулыбкой. Стиснув напоследок плечо друга, Джейми опустил руку, и они зашагали вниз по склону бок о бок. Все разногласия по поводу жарки мяса были забыты. «Те годы, что мы провели вместе». Одна простая фраза, словно тайное заклинание. Слова напоминали о крепкой дружбе, выкованной в горниле тяжких испытаний, о близости, доступной только тем, кто долгие дни и месяцы делил друг с другом отчаяние и боль. Джейми редко говорил об Арцмьюире вслух, как и остальные узники этой тюрьмы, сумевшие выжить, вырваться на свободу и увидеть новый свет. От лощины оврагов поднимался туман, и совсем скоро Синклер с Джейми скрылись из виду. Из-за подернутых дымкой деревьев донеслось слаженное пение бравых шотландцев. «Съешь бобов, и пукни звонко, сразу станет легче жить». Вернувшись в лагерь, я обнаружила, что Роджер уже покончил со своими делами и теперь беседовал с Бри у костра. Вид у него был встревоженный. «Не беспокойся», — сказала я, потянувшись к кипящему чайнику. «Джейми все уладит. Как раз пошел разбираться». «Уладит?» Он слегка удивился. «Джейми знает, что произошло?» «Да-да. Все будет хорошо. Надо только найти шерифа». Одной рукой я подхватила свой щербатый походный заварник, вытряхнула старые чайные листья на землю и поставила его на стол, чтобы ошпарить кипятком. День был долгим, а вечер обещал быть еще дольше. Не помешает подкрепиться хорошенько заваренным чаем и кексом с цукатами, который принесла мне одна из утренних пациенток. «Шерифа?» Роджер взглянул на Бриану с глубоким изумлением. «Она натравила на меня шерифа?» «Кто натравил на тебя шерифа?» Теперь пришла моя очередь удивляться. Я отставила чайник в сторону и взяла жестяную банку с заваркой. «Признавайся, что ты наделал?» На высоких скулах Роджера проступил румянец. Но Бриана не дала ему открыть рта. «Поставил тетушку и Акасту на место». Она злорадно прищурилась, воображая себе эту сцену. «Ох, жалко, меня там не было». «Что ты ей сказал?» — заинтересовалась я. Роджер покраснел еще сильнее и отвернулся. «Не хотелось бы повторять», — коротко ответил он. «Нельзя так разговаривать с женщиной, тем более пожилой. Особенно, если она скоро станет твоей родственницей. Я как раз спрашивала у Бри, не надо ли мне сходить к миссис Кэмерон и извиниться перед свадьбой». «Нет», — быстро ответила Бриана. «Да как у нее наглости хватило! Ты имеешь полное право ответить тем же!» «Я не жалею о сказанном», — произнес Роджер со слабой улыбкой. «Хотя формулировку стоило выбрать другую. Видите ли...» Он повернулся в мою сторону. «Я не хочу испортить Бри свадьбу. Надо принести извинения, иначе точно возникнет неловкость». «Испортить Бри свадьбу? Я что, буду стоять перед алтарем в одиночестве?» — сердито спросила она, сведя густые брови. «Нет, конечно». Он погладил ее по щеке. «Вместе со мной. Но мне просто хочется на тебе жениться. А ты наверняка мечтаешь, чтобы церемония прошла без сучка, без задоринки. Нехорошо выйдет, если твоя тетушка приложит меня бревном по голове, прежде чем я успею сказать «да».» Я сгорал от любопытства. «Господи, да что он наговорил и о Касте?» Однако сначала следовало обсудить более срочный вопрос. В конце концов, если свадьба сорвется, то и портить будет нечего. И Джейми пошел искать отца Кеннета. Закончила я. Марселе не узнала этого шерифа, так что придется попотеть. Темные брови Роджера приподнялись, потом снова сосредоточенно нахмурились. «Знаете, кажется, я его видел. Вот только что». «Отца Кеннета?» — уточнила я, занеся нож над кексом. «Нет, шерифа». «Как? Где?» Бри обернулась и окинула поляну гневным взглядом, сжимая кулаки. «Хорошо, что шерифа не было рядом», — подумала я. «Если Бриану арестуют за нападение, со свадьбой точно придется повременить». «Он пошел вон туда!» Роджер махнул в сторону ручья и шатра лейтенанта Хейза. Стоило ему произнести эти слова, как от тропы донеслись чавкающие шаги, и вскоре перед нами появился Джейми, усталый, встревоженный и до нельзя раздраженный. Священника он так и не нашел. «Папа!» — воскликнула Бри. «Роджер говорит, что видел шерифа, который арестовал отца Кеннета». «Вот как?» — оживился Джейми. «Где?» Он крепко стиснул левую руку в кулак, и я не смогла сдержать улыбку. «Что тут смешного?» — сердито спросил он. «Ничего, ничего. Вот, съешь кусочек кекса». Я протянула угощение, и Джейми шустро запихнул его в рот, снова поворачиваясь к Роджеру. «Где?» — невнятно сказал он. «Я не уверен, что это тот самый человек», — начал Роджер. «Такой маленький, неприметный. Но он уже успел арестовать кого-то из Дранкард Крика. По-моему, Макленнана». Джейми закашлялся, Куски наполовину разжеванного кекса полетели в разные стороны. «Он арестовал Макленнана, и ты не вмешался?» Бри смотрела на Роджера в оцепенении. Их обоих не было на завтраке, когда Авель Макленнан рассказывал о своем горе. Но Бри с Роджером знали этого горца. «Я же не мог его остановить», — мягко возразил Роджер. «Окликнул и спросил, не нужна ли Макленнану помощь. Думал позвать твоего отца или Фаркуарда Кэмпбелла. Но Макленнан только посмотрел куда-то сквозь меня, а потом странно улыбнулся и покачал головой. Нельзя же просто взять и ввязаться в драку с шерифом. Если...» «Не с шерифом», — хрипло произнес Джейми. Глаза заслезились, и он опять разразился громким кашлем. «Это охотник за головами», — пояснила я Роджеру. «Чай еще не заварился, но у нас оставался Эль, и я вручила мужу глиняную бутылку». «Куда он поведет Авеля?» — спросила я. «Ты же говорил, что Хейзу не нужны заключенные». Джейми помотал головой, сглотнул и опустил бутылку с облегченным вздохом. «Не нужны. Мистер Бобл, а это наверняка он, поведет Авеля к ближайшему магистрату. И если малыш Роджер видел его всего пару минут назад, значит, скорее всего, они пойдут к Фаркуарду. На сбор приехало 4 мировых судьи и 3 магистрата. На этой стороне стоянка разбита только у Кэмпбелла». «Слава богу!» — вздохнула я. Фаркуард Кэмпбелл судил справедливо. Строго следовал закону, но всегда проявлял сострадание. И что самое главное, он был старинным другом Иокасты. «Да, надо попросить тетю, чтобы замолвила за него словечко. Пожалуй, лучше сделать это до свадьбы». Джейми повернулся к Роджеру. «Сходи к ней, Маккензи. А я пойду искать отца Кеннета. А то сегодня вообще никто ни на ком не женится». Роджер совсем растерялся. Неловко начал он. «Лучше бы мне пока не разговаривать с миссис Кэмерон». Во взгляде, которым одарил его Джейми, смешались любопытство и легкое раздражение. «Это почему же?» Покраснев до кончиков ушей, Роджер пересказал нам свою беседу с Иокастой. Под конец истории его голос сошел на едва различимый шепот. Тем не менее, мы все прекрасно расслышали. Плечи Джейми затряслись, губы дрогнули. Из моей груди тоже вырвался смешок. Но он не шел ни в какое сравнение с бурным весельем Джейми. Он смеялся почти беззвучно, однако так сильно, что на глазах выступили слезы. «Ох, бог ты мой!» — всхлипнул он, схватившись за бока. «Кажется, я себе ребро вывихнул». Потом снял с куста непросохшую пеленку и, ничтоже сумнявшись, утер ею лицо. «Ладно», — сказал он, успокоившись. «Тогда иди к Фаркуарду. Если Авель там, скажи Кэмпбеллу, что я готов за него поручиться. И приведи его обратно в лагерь». Он махнул рукой. И Роджер, лиловый от стыда, но исполненный чувства собственного достоинства, отправился выполнять поручение. Бри последовала за ним, бросив на отца укоризненный взгляд, который, впрочем, не возымел особого действия. Джейми снова рассмеялся. Я спрятала улыбку за кружкой душистого чая. Предложила чашечку мужу, но он отмахнулся, решив прикончить оставшийся Эль. «Моя тетушка», — заметил Джейми, опуская бутылку, «хорошо понимает, что можно купить за деньги, а чего не купишь ни за какое богатство». Получается, она купила бедняге Роджеру добрую славу. И в своих глазах, и в глазах всего сбора, — сухо ответила я. Иокаста Кэмерон принадлежала роду Маккензи из Леуха. Джейми как-то сказал, что члены этого семейства сладкоголосы, словно жаворонки летним утром, и хитры, как лисицы. Быть может, Иокаста действительно сомневалась в чистоте намерений Роджера или просто хотела погасить вздорные сплетни, которые неизбежно расползлись бы по Кейпфиру после его свадьбы с Бри. Так или иначе, замысел оказался весьма успешным. И в эту минуту старушка наверняка сидела у себя в шатре, упиваясь собственной хитростью и предвкушая, как она будет рассказывать друзьям о своем щедром предложении и об ответе Роджера. «Бедный Роджер», — согласился Джейми. Губы у него все еще подрагивали. «Бедный, но добропорядочный». Он осушил бутылку до дна и поставил на стол, удовлетворенно вздохнув. «Хотя, если подумать...» Он взглянул на меня украдкой. «Из этой затеи для Роджера вышел толк». «Мой сын», — процитировала я, кивая. «Думаешь, он успел осознать свои слова? Успел понять, что действительно любит Джейми как сына?» Муж только неопределенно дернул плечом в ответ. «Не знаю. Надо бы ему свыкнуться с этой мыслью, прежде чем появится следующий малыш. Тот, в чьем родстве у него не будет сомнений». Мне на ум пришел утренний разговор с Бри, но я промолчала. В конце концов, это касается только Роджера и Брианы. Я снова кивнула Джейми и принялась убирать припасы со стола. В животе потеплело. И причина тому заключалась не только в горячем чае. Роджер пообещал, что примет Джейми как родного, кто бы ни был его отцом. Намерение бесспорно благородное и искреннее. Однако голос сердца порой сильнее любых обещаний. Когда я, отягченная бременем, прошла через каменный круг, Фрэнк поклялся, что я останусь его женой, что он воспитает моего нерожденного ребенка как собственное дитя и будет любить меня как прежде. Глаз разума приказывал Фрэнку сдержать все три клятвы, но сердце выбрало только одну. Бриана стала его дочерью в то мгновение, когда он впервые взял ее на руки. Как бы сложилась жизнь, если бы у нас появился еще один ребенок? Тогда я и помыслить не могла о подобном. Однако если допустить, хоть на минуту, что... Я медленно вытерла чайник и завернула его в полотенце, пытаясь представить малыша, который мог бы родиться у нас с Фрэнком. Но не родился. И не родится уже никогда. Бережно, словно спящего младенца, я прижала спеленутый чайник к груди. Джейми стоял позади и смотрел на меня со странным выражением лица, нежным и полным горького сожаления. «Я тебя когда-нибудь благодарил, Саксоночка?» — спросил он с хрипотцой в голосе. «За что?» — изумленно переспросила я. Джейми взял меня за руку и притянул к себе, окружая запахом эля, мокрой шерсти и сладких вымоченных в бренде цукатов. «За детей», — тихо ответил он. «За детей, которых ты мне принесла». Я медленно уткнулась лбом в надежную теплую грудь, обхватила Джейми за талию и вздохнула. Эта доля была мне в радость. «Мистер Фрезер! Мистер Фрезер!» Я подняла голову и увидела летящего вниз по склону мальчонку. Он лихо размахивал руками, чтобы не упасть, и весь раскраснелся от холода и бега. «Ух!» Последние несколько футов мальчишка пронесся на полных парах, и Джейми едва успел подхватить его на руки. С широкой улыбкой он поднял ребенка перед собой, и я опознала младшего сына Фаркуарда Кэмпбелла. «Здравствуй, Робби. Что такое? Твой папа хочет, чтобы я забрал мистера Макленнана?» Робби помотал головой. Его непослушные лохмы разлетелись в стороны, как полы пастушьего плаща. «Нет, сэр!» Он страшно запыхался и говорил, хватая воздух ртом. Горлышко раздувалось от усилий, словно у квакающей лягушки. «Нет, папа узнал, где священник, и велел отвезти вас туда. Пойдемте?» Брови Джейми поползли вверх. Он переглянулся со мной, кивнул и поставил малыша на землю. «Хорошо, пострелёнок. Веди». «Весьма хитрый ход со стороны Фаркуарда», — пробормотала я. И Робби помчался вперед, периодически оглядываясь на нас через плечо, не отстаем ли. Ребенок не мог привлечь излишнего внимания среди других детишек, постоянно сновавших от костра к костру, А вот если бы Фаркуарт Кэмпбелл прислал к нам кого-то из своих взрослых сыновей, то его бы заметили сразу. Фаркуарт отправил ко мне мальчишку. Значит, разведал, кто тут замешан. Однако хочет остаться в стороне. Джейми посмотрел на небо и вздохнул с сожалением. Я, конечно, обещал отыскать священника к заходу солнца. Ох, сдается мне, что свадьбы сегодня не будет, Саксоночка. Робби вел нас все дальше и дальше, лихо петляя по извилистым дорожкам и притоптанной сухой траве. К вечеру солнце выглянуло из облаков. Оно уже почти скрылось за горным кряжем, но теплые закатные лучи еще омывали вершины деревьев, прогоняя дневную прохладу. Семьи собирались у костров, предвкушая сытный ужин. И никто не удостоил нас даже взглядом. Наконец, Робби остановился перед широкой тропой, ведущей вверх по склону и сворачивающей вправо. Исходив за прошлую неделю гору вдоль и поперек, я никогда не забиралась так высоко. Кто же арестовал отца Кеннета? И что Джейми будет делать? «Вон там!» Робби указал на верхушку шатра, виднеющуюся за сосновыми зарослями. При виде этого шатра Джейми издал странный сдавленный звук. «Ага», — тихонько пробормотал он. «Вот оно как». «Ты о чем? Чей это лагерь?» Я с сомнением осмотрела внушительное сооружение из коричневой вощеной парусины, слабо поблескивающей в вечерних сумерках. Шатер явно принадлежал какому-то состоятельному владельцу. «Мистера Лилиуайта из Хиллсбора», — сказал Джейми, нахмурившись в глубоком раздумье. Он погладил Робби Кэмпбелла по голове и достал из порона Пенни. «Спасибо, малыш. Беги к маме. Тебя уже, наверное, заждались к ужину». Робби, довольный тем, что успешно выполнил важное дело, взял монетку и бесшумно скрылся из виду. «Ясно». Я настороженно посмотрела в сторону шатра. Пожалуй, это многое объясняло. Мистер Лилиуайт был магистратом из Хиллсбора. Во время сбора он пару раз попадался мне на глаза. Высокий и сутуловатый мужчина, выделявшийся в толпе благодаря своей бутылочно-зеленой куртке с серебряными пуговицами. Хотя я знала, как он выглядит, мы не были представлены друг другу официально. Магистрат отвечал за назначение шерифа, что объясняло связь Лилиуайта с гадким толстяком, про которого говорила Марсели, а также то, почему отца Кеннета держали под стражей именно здесь. Однако другой вопрос по-прежнему оставался без ответа. По какой причине шериф взял священника под арест? Исходя из собственных соображений или по приказу Лилиуайта? Джейми взял меня под руку и отвел с тропы к небольшой сосенке. «Ты знаешь Лилиуайта, Саксоночка? Только в лицо? А что?» Он улыбнулся, и, несмотря на беспокойство за священника, в глазах его мелькнуло мальчишеское озорство. «Что, уже готова к бою?» «Вполне. Только если ты не предлагаешь мне оглушить мистера Лилиуайта камнем по голове, чтобы выпустить отца Кеннета. Это скорее по твоей части». Он рассмеялся и посмотрел на шатер со смутным сожалением. «Эх, будь моя воля», — вздохнул Джейми, подтвердив мои опасения, и смерил шатер оценивающим взглядом, наблюдая, как парусиновые стенки прогибаются на ветру. «Внутри наверняка тесновато. Кроме священника, туда поместится не больше двух или трех человек. Можно было бы подождать до ночи, позвать на помощь пару ребят». «И... а от меня-то что требуется?» — перебила я Джейми, решив положить конец преступным рассуждениям. «Хм...» Он отвлекся от плетения коварных интриг, хотя бы на время, и осмотрел меня с ног до головы. Передник, заляпанный кровью после приема больных, остался в лагере. Непослушные кудри я подобрала шпильками, и в общем и целом вид имела довольно приличный. Хотя подол платья был слегка заляпан грязью. «Случайно нет с собой лекарских инструментов?» — с сомнением поинтересовался Джейми. «Какого-нибудь флакончика с полосканием или небольшого ножичка?» «Флакончик с полосканием. Как же?» «А, нет, подожди. «Вот, есть такой инструмент. Подойдет?» Порывшись в сумке, привязанной к поясу, я отыскала маленькую коробочку из слоновой кости, в которой хранились акупунктурные иглы с позолоченными наконечниками. Джейми одобрительно кивнул и достал из спорно фляжку с виски. «Да, подойдет». Он протянул мне фляжку. «Вот, и ее возьми, хотя бы для виду. Иди к шатру, Саксоночка, и скажи тому, кто сторожит священника, что он болен». «Кто? Стражник?» «Нет, священник», — ответил Джейми и одарил меня нетерпеливым взглядом. «Всему сбору известно, что ты знахарка, и каждый знает тебя в лицо. Скажи, что отец Кеннет тяжко болен, и ты должна дать ему лекарство, иначе он быстро зачахнет и умрет под арестом. Возражать они вряд ли станут, да и твой вид не вызовет ни у кого опасений». «Им и не нужно меня опасаться», — ехидно подтвердила я. «Ты же не просишь, чтобы я воткнула свои иголки в сердце шерифа?» Джейми ухмыльнулся. «Нет. Просто хочу выяснить, зачем они схватили священника. И что собираются с ним делать? Если я сам заявлюсь к Лили Уайту с расспросами, он сразу насторожится». «Понятно. И если добытые мной ответы не понравятся Джейми, то диверсионный налет на крепость противника все-таки состоится». Я покосилась на шатер, глубоко вздохнула и поправила шаль на плечах. «Хорошо. А чем займешься ты?» «А я приведу детей», — сказал Джейми и, сжав напоследок мою ладонь, зашагал по тропе. Размышляя над загадочными словами Джейми, каких детей он приведет? Зачем? Я приблизилась к откинутому пологу шатра. Все посторонние мысли развеялись. Стоило мне увидеть джентльмена, который до того точно попадал под описание Марсали, что у меня даже не возникло никаких сомнений по поводу его персоны. Гадкий толстяк. Низкорослый, похожий на жабу, с залысинами на лбу и с пузом распирающим заляпанный жиром льняной жилет. С маленькими выпуклыми глазками, которые следили за мной с пристальным вниманием, будто оценивая на съедобность. «Доброго дня вам, мэм», — сказал толстяк. Он взирал на меня без особой радости, видимо, счёл не слишком аппетитной, но всё-таки отвесил вежливый кивок. «Доброго дня», — бодро откликнулась я и склонилась в коротком реверансе. «Вежливость не повредит, по крайней мере, в начале беседы». «Я имею честь говорить с шерифом. Боюсь, нас ещё не представили друг другу. Меня зовут миссис Фрезер. Я жена Джейми Фрезера из Фрезер-Риджа». «Дэвид Анструтер, шериф округа Ориндж. Мое почтение, мэм». Он снова склонил голову, хотя и без особого пыла. Имя Джейми не произвело на него впечатления. Либо шериф ничего о нем не слышал, что маловероятно, либо ожидал появления посетителей. «Ладно, тогда не имеет смысла ходить вокруг да около. До меня дошли вести, что отец Донахью находится у вас», — любезно продолжала я. «Я врач и пришла навестить своего пациента». Мистер Анструтер не ожидал такого поворота. Его челюсть слегка отвисла, демонстрируя сильное нарушение прикуса, запущенное воспаление десен и выбитый зуб. Но прежде чем шериф успел закрыть рот, из шатра вышел высокий джентльмен в бутылочно-зелёной куртке. «Миссис Фрезер?» — спросил он, приподняв бровь, и церемонно поклонился. «Вы желаете побеседовать со священнослужителем, который находится под арестом?» «Священник под арестом?» Я изобразила глубокое удивление. «По какой же причине?» Шериф с магистратом переглянулись, и магистрат откашлялся. «Возможно, вам об этом неизвестно, мэм, но на территории Северной Каролины службу могут проводить только представители государственной церкви, то есть англиканской. Богослужения любой иной церкви запрещены законом». Такой закон был хорошо мне известен. Более того, я знала, что соблюдали его крайне редко, поскольку всех священнослужителей в колонии можно было пересчитать по пальцам, и никто не пытался вести учет странствующим проповедникам, которые путешествовали от поселения к поселению. «Боже милостивый!» Я пустила в ход весь свой актерский талант. «Нет, я об этом не знала. Надо же, как странно!» Судя по тому, как мистер Лилли Уайт захлопал глазами, мое изумление выглядело вполне натурально. Я откашлялась и достала серебряную фляжку и коробочку с иглами. Надеюсь, что это недоразумение прояснится в скорейшем времени. Однако мне бы очень хотелось проведать отца Донахью. Как я говорила, я его врач. Ему в последнее время не здоровится. Я, словно бы невзначай, откинула крышку коробочки и показала иглы, позволяя своим зрителям самостоятельно придумать какую-нибудь страшную хворь. «Требуется постоянный уход. С вашего разрешения я бы хотела дать больному лекарство. Пациент не должен страдать из-за неосмотрительности врача». Я обворожительно улыбнулась. Шериф втянул шею в воротник куртки, и сходство со злобной жабой стало полным. Зато на мистера Лилли Уайта улыбка подействовала должным образом. Поколебавшись, он посмотрел на меня. «Я не уверен», — начал он. Как вдруг со стороны тропы донеслись шаги. Сначала я подумала, что это Джейми решил вернуться. Но вместо него из-за поворота вынырнул мой утренний пациент, мистер Гудвин. Рука надежно перевязана, на щеке легкая припухлость. При виде меня мистер Гудвин тут же рассыпался в сердечных приветствиях, обдавая всех присутствующих облаком алкогольных паров. Кажется, он неукоснительно выполнил все советы о дезинфекции рта. «Миссис Фрезер, что вы здесь делаете? Неужто пришли лечить моего друга Лилли Уайта? Хотя мистеру Анструтеру не помешала бы хорошая чистка организма, чтобы устранить избыток желчи, так сказать. Ха-ха-ха!» Он дружески хлопнул шерифа по спине. Тот перенес такую вольность молча, с едва заметной гримасой. Из чего я сделала соответствующий вывод об общественном положении мистера Гудвина в округе Ориндж. «Джордж, дружище!» Душевно поприветствовал его мистер Лилли Уайт. «Вы знакомы с этой милой леди?» «Еще как знаком, сэр!» Мистер Гудвин повернулся ко мне с широченной улыбкой. «Сегодня утром миссис Фрезер оказала мне огромную услугу. Вот, смотрите!» Он помахал перевязанной рукой. И я с удовлетворением отметила, что движения явно не причиняли ему никакой боли. Хотя причина тому крылась, скорее всего, в глубокой алкогольной анестезии, а не в моем врачебном мастерстве. «Миссис Фрезер вылечила мне руку всего лишь парой прикосновений и так удачно вырвала сломанный зуб, что я вообще ничего не почувствовал. Гляньте!» Он сунул палец в рот и оттянул щеку, демонстрируя пропитавшуюся кровью вату, торчавшую из зубной лунки, и аккуратные черные стежки на десне. «Поразительно, миссис Фрезер. Просто поразительно!» Лилли Уайт с интересом заглянул мистеру Гудвину в рот, принюхиваясь к запаху гвоздики и виски. И по его надувшейся щеке я заметила, как он трогает языком больной зуб. «Что вас сюда привело, миссис Фрезер?» Мистер Гудвин обратил свое дружелюбие на мою скромную персону. «Дело уже к вечеру. Не желаете ли отужинать у моего костра?» «К сожалению, я занята», — ответила я, растягивая губы в слащавой улыбке. «Мне нужно навестить пациента». «Она хочет повидаться со священником», — перебил Анструтер. Гудвин удивленно моргнул. «Со священником? Вы привели сюда священника?» «Паписта», — подчеркнул мистер Лилли Уайт с легким отвращением. «До моего сведения дошли слухи, что на сборе присутствует католический священник, который намерен совершить мессу во время вечерних празднеств, и я незамедлительно поручил мистеру Анструтеру произвести арест». «Отец Донахью, мой хороший друг. — решительно сказала я. «Он приехал сюда по приглашению миссис Кэмерон, ни от кого не скрываясь, и ему требуется врачебная помощь. Позвольте мне ее оказать». «Ваш друг, миссис Фрезер? Вы католичка?» — пораженно спросил мистер Гудвин. Он в недоумении потрогал свою щеку. Мысль о том, что зуб ему вырвала папистка, не укладывалась у него в голове. «Совершенно верно», — сказала я. «Надеюсь, что, по мнению мистера Лилли Уайта, это не преступление». Мистер Гудвин подтолкнул мистера Лилли Уайта локтем. «Да бросьте, Рэндалл. Позвольте миссис Фрезер взглянуть на святошу. Вреда не будет. Если его вправду пригласила Иокаста Кэмерон...» На мгновение мистер Лилли Уайт задумчиво поджал губы, а потом шагнул в сторону, открывая передо мной полог шатра. «Полагаю, вреда действительно не будет. Проходите, мадам, навестите своего... друга». Солнце почти скрылось из виду, и внутри шатра было темно, хотя последние вечерние лучи еще освещали одну из парусиновых стенок. Я на секунду прикрыла глаза, чтобы немного привыкнуть к полумраку, а потом моргнула и огляделась по сторонам. Несмотря на тесноту, походная кровать и прочая полезная утварь намекали на определенную роскошь. В воздухе пахло не только влажной парусиной шерстью, но и цейлонским чаем, дорогим вином и миндальным печеньем. На фоне освещенной солнцем стенки виднелся силуэт отца Донахью. Он сидел на скамье перед маленьким складным столом, на котором были разложены несколько листков бумаги, чернильница и перо. Напряженно прямая спина и мученическое выражение лица священника красноречиво говорили о том, что с таким же успехом там могли лежать тиски, клещи и раскаленная кочерга. У меня за спиной раздалось пощелкивание огнива, и по шатру разлился слабый свет. Чернокожий мальчишка, видимо, слуга Лилли Уайта, молча поставил на стол маленькую масляную лампу. При свете лампы образ великомученика стал еще красочней. Священник выглядел как святой Стефан после избиения камнями. На подбородке красовался синяк. От надбровной дуги до скулы расплывался огромный лиловый кровоподтек. Веки припухли так сильно, что глаз превратился в узкую щелочку. Заметив меня, Донахью широко распахнул уцелевший глаз и подскочил на ноги. «Отец Кеннет!» Я крепко стиснула его руку, залихватски улыбнулась и начала представление для зрителей, стоявших перед входом в шатер. «Я принесла вам лекарство. Как вы себя чувствуете?» Я выразительно пошевелила бровями. «Подыграйте мне, святой отец!» Священник пару секунд зачарованно смотрел на мои гримасы. Потом все-таки сообразил, чего я от него хочу. Он громко кашлянул и, воодушевленный моим кивком, зашелся в кашле с удвоенным пылом. «Ох, вы так добры, миссис Фрезер!» — прохрипел он. Я открыла фляжку и налила ему щедрую порцию виски. «Что случилось, святой отец?» — шепотом спросила я, протягивая ему лекарство. «Что у вас с лицом?» «Ничего страшного, миссис Фрезер. Уверяю вас, сущие пустяки». От волнения в его голосе проявился легкий ирландский акцент. «Не следовало сопротивляться шерифу во время ареста. Во всей этой суматохе я едва не заехал ему промеж ног. А ведь бедняга просто выполнял приказ. Да простит меня Господь». Отец Кеннет благочестиво возвел здоровый глаз к небу. Но в ухмылке, изгибавшей его губы, не было ни капли раскаяния. Невысокий и жилистый, священник выглядел старше своих лет из-за долгих изнурительных дней, проведенных в седле. И все же ему было не больше 35, а под черным плащом и поношенной сорочкой скрывалось сильное и гибкое, словно хлыст, тело. Я начала понимать, почему шериф держался настолько воинственно. «Кроме того», — добавил он, осторожно притронувшись к подбитому глазу, мистер Лиллиуайт принес мне свои искренние извинения». Священник кивнул в сторону столика. И я заметила, что рядом с письменными принадлежностями стояла откупоренная бутылка вина и оловянный кубок. Бутылка была едва подчата, а вино в кубке оставалось нетронутым. Отец Кеннет взял предложенный мной виски и выпил залпом, мечтательно зажмурившись. «Лучшее лекарство из всех, что мне доводилось принимать», — сказал он. «Благодарю, госпожа Фрезер, вы вернули мне силы. Теперь и по воде пройти сумею». Спохватившись, священник покашлял в кулак, на этот раз совсем тихонько. «С вином что-то не так?» — спросила я, покосившись на вход в шатер. «Нет-нет. Просто я счел, что в текущих обстоятельствах мне не стоит принимать угощение магистрата. Считайте, совесть не позволила». Он снова улыбнулся мне, не пряча иронии. «За что вас арестовали?» — прошептала я. Снаружи доносились голоса. Видимо, Джейми оказался прав. Я не вызывала ни у кого подозрений. «За проведение священной мессы». Отец Кеннет тоже понизил голос. «Но это злейшая ложь. Я не проводил мессы с прошлого воскресенья, да и та была в Вирджинии». Он окинул фляжку печальным взглядом. И я снова плеснула ему виски. Пока священник неторопливо смаковал лекарство, я крепко задумалась. Что замышлял мистер Лиллиуайт со своими соратниками? Не могли же они и вправду судить священнослужителя за проведение мессы? Разумеется, найти лжесвидетелей не составит труда. Но какой с этого прок? И хотя в Северной Каролине католиков недолюбливали, я все равно не могла понять, зачем было арестовывать священника, который собирался покинуть колонию следующим же утром. Отец Кеннет приехал на сбор из Балтимора. И только потому, что Иокаста Кэмерон попросила его об одолжении. «Хм», — фыркнула я. Отец Кеннет вопросительно посмотрел на меня поверх кружки с виски. «Нет, не обращайте внимания». Я махнула, предлагая ему продолжить свой рассказ. «Вы случайно не знаете, знаком ли мистер Лиллиуайт с миссис Кэмерон?» Иокаста Кэмерон была известной состоятельной женщиной, с упрямым характером и не без врагов. Неясно, почему мистер Лиллиуайт решил досадить ей таким необычным образом, но... «Я знаком с миссис Кэмерон», — сказал мистер Лиллиуайт из-за моей спины. «Хотя и не являюсь ее близким другом». Я развернулась и обнаружила, что магистрат стоит на пороге, а следом за ним толпятся шериф Анструтер, мистер Гудвин и Джейми. Последний посмотрел на меня и приподнял бровь, сохраняя выражение сосредоточенного интереса. Мистер Лиллиуайт поклонился мне. «Я только что объяснил вашему мужу, мадам, что я действую, исходя из лучших интересов миссис Кэмерон, и пытаюсь узаконить положение мистера Донахью, чтобы он мог оставаться в колонии». Мистер Лиллиуайт холодно кивнул священнику. «Однако мое предложение было решительно отвергнуто». Отец Кеннет поставил кружку на стол и расправил плечи, сверкая неподбитым глазом. «Мне предложили подписать клятву, сэр». Обратился он к Джейми, указывая на бумагу и перо, лежащие на столе. «Согласно этой клятве, я должен отвергнуть учение о присуществлении». «Вот как?» — переспросил Джейми с вежливым любопытством. А я, наконец, поняла, что священник имел в виду, когда говорил о совести. «Он ведь не может ее подписать, разве нет?» — спросила я, окинув взглядом собравшихся здесь мужчин. «Католики, то есть мы?» — подчеркнула я, поглядывая на мистера Гудвина. «Верим в присуществление, так ведь?» Я обернулась к священнику. Тот улыбнулся и кивнул в ответ. Мистер Гудвин бросил на меня грустный взгляд. Вызванное алкоголем веселье заметно поубавилось из-за неловкости. «К сожалению, миссис Фрезер, таковы правила. чтобы остаться в колонии на законных основаниях, священник, не принадлежащий англиканской церкви, должен подписать подобную клятву. Иначе нельзя. Многие так и делают. Вы знаете преподобного Урмстона, священника-методиста? Он ее подписал, как и мистер Калверт из Баптистской церкви, который живет рядом с Уэйнсборо. Шериф самодовольно ухмыльнулся. Я подавила желание хорошенько наступить ему на ногу и повернулась к Лилли Уайту. «Отец Донахью не может подписать эту клятву. Что вы намерены делать? Бросить его за решетку? Но это бесчеловечно. Он болен». Отец Кеннет послушно закашлялся. Мистер Лилли Уайт покосился на меня с подозрением и предпочел вести разговор с Джейми. «Я имею полное право заключить этого человека в тюрьму. Но не стану так поступать из уважения к вам, мистер Фрезер, и к вашей тете. Однако завтра утром ему придется покинуть колонию. Мистера Донахью доставят в Вирджинию и освободят из-под стражи. Вы можете не волноваться о его судьбе. Мы сделаем все возможное, чтобы дорожные тяготы не сказались на здоровье вашего друга». Он устремил на шерифа холодные серые глаза. Тот резко выпрямился, всем своим видом излучая благонадежность. Однако выглядело это не очень убедительно. «Что ж, ясно», — учтиво ответил Джейми. Он перевел взгляд с одного собеседника на другого. Потом посмотрел на шерифа в упор. «Надеюсь, вы сдержите свое обещание, сэр. Если святой отец попадет в беду, я буду склонен принять это весьма близко к сердцу». Шериф выдержал его взгляд с невозмутимым выражением лица и не отводил глаз, пока мистер Лилли Уайт не откашлялся. «Даю вам слово, мистер Фрезер». Джейми повернулся к нему с легким поклоном. «Большего я и не прошу, сэр. Однако же, не будете ли вы столь любезны отпустить святого отца, чтобы он мог провести вечер в кругу друзей и сердечно с ними попрощаться? Моя жена осмотрит и вылечит его раны, а утром мы снова доставим его к вам. Я за это ручаюсь». Мистер Лилли Уайт поджал губы и притворился, будто обдумывает слова Джейми. Но актер из магистрата был никудышный. Я с удивлением поняла, что он ожидал услышать подобное предложение и заранее собирался ответить отказом. «Увы, сэр», — начал он, изображая глубокое сожаление. «Боюсь, я не могу удовлетворить вашу просьбу. Если святой отец пожелает отправить кому-нибудь весточку...» Он указал на стопку бумаги. «То я непременно прослежу за тем, чтобы письма были доставлены адресатам». Джейми откашлялся и расправил плечи. «Что ж, смею ли я попросить?» И смущенно умолк. «О чем же, сэр?» Лилли Уайт с любопытством посмотрел на Джейми. «Не позволите ли вы мне исповедаться перед святым отцом?» Джейми разглядывал опору шатра, не желая встречаться со мной глазами. «Исповедаться?» — прожжённо переспросил Лилли Уайт, а шериф злорадно прихрюкнул. «Совесть покоя не дает, грубо поинтересовался Анструтер. «Или скорую смерть почуяли?» Шериф ухмыльнулся, а мистер Гудвин разразился возмущенными протестами в его адрес. Джейми не обратил на них обоих внимания. «Да, сэр. Понимаете ли, я давненько не был на исповеди и не знаю, когда такая возможность появится снова». Он, наконец, посмотрел мне в глаза и быстро кивнул в сторону выхода. «Простите, господа, нам с женой нужно на минуточку отлучиться». Не дожидаясь ответа, он подхватил меня под локоть и вывел наружу. Бриана и Марсели спрятались с детьми у тропы. Прошипел Джейми, когда мы выбрались из шатра. «Проследи, чтобы Лили Уайт с этим уродцем-шерифом отошли подальше. И заводи всех внутрь». Глубоко пораженная, я осталась стоять на месте, а он нырнул обратно. «Прошу прощения, джентльмены», — донеслось оттуда. «Не обо всех грехах можно рассказывать в присутствии жены». Раздалось согласное бормотание. Слово «исповедь» прозвучало несколько раз. Кажется, это был исполненный сомнения голос Лилли Уайта. Джейми ответил ему раскатистым шепотом. Шериф громко переспросил: «Вы что?» Но мистер Гудвин яростно на него шикнул. После долгих невнятных переговоров послышались шаги. Едва я успела спрятаться за сосновыми зарослями, как из шатра вышли три протестанта. День совсем угас. На небе мерцали закатные угли облаков, подсвеченных последними лучами солнца. Но мужчины стояли совсем рядом. И я видела, что их обуревает смущение. Сгрудившись поближе друг к другу, джентльмены погрузились в горячее обсуждение, то и дело бросая взгляды в сторону шатра, откуда доносился голос отца Кеннета, который произносил благословение на латыни. Лампа, бросавшая тени на парусиновые стенки, погасла, силуэты Джейми и священника растворились в исповедальном сумраке. Анструтер придвинулся к мистеру Гудвину. «Присуществление. Что за чертовщина такая?» — пробормотал он. Мистер Гудвин выпрямился и пожал плечами. «По чести сказать, сэр, я не очень хорошо понимаю значение этого слова», — чопорно объявил он. «Какая-то вредоносная доктрина папистской церкви. Возможно, мистер Лилли Уайт даст более точное определение. Рэндалл?» «Конечно. Это понятие означает, что когда во время мессы священник произносит молитву, хлеб и вино превращаются в сущность тела и крови Христовых». «Что?» Анструтер ничего не понял. «Как такое может быть? Превратить хлеб и вино в плоть и кровь?» — ошарашенно переспросил мистер Гудвин. «Это же самое настоящее колдовство!» «Не беспокойтесь, это все выдумки». В голосе мистера Лилли Уайта появились обычные человеческие интонации. «Наша церковь утверждает, что подобное превращение категорически невозможно». «А вы уверены?» — подозрительно спросил Анструтер. «Вы видели, как они это делают?» «Доводилось ли мне посещать католическую мессу?» «Разумеется, нет». Лилли Уайт выпрямился во весь рост, грозно нависая над шерифом в сгущающейся темноте. «За кого вы меня принимаете, сэр?» «Тише, Рэндалл. Шериф не хотел вас обидеть». Мистер Гудвин положил руку на плечо друга. «По долгу службы ему приходится проявлять практичность». «Что вы, сэр, не обижайтесь», — торопливо добавил Анструтер. «Я не это имел в виду. Просто вдруг найдутся добропорядочные свидетели, которые смогут рассказать о подобных злодеяниях перед судом». Мистер Лилли Уайт держался весьма прохладно. «Этой ереси не требуются свидетели, шериф. Священники признаются в ней добровольно». «Нет-нет, конечно же». Анструтер согнулся в подобострастном поклоне. «Но получается, сэр, что паписты... участвуют в этом, как его присуще...» «Да, все верно». «Тогда это же людоедство, чтоб не провалиться». Шериф снова выпрямился и воодушевленно продолжил. «А людоедство запрещено законом. Давайте отпустим святошу. Пусть идет разводить свои пописки и шуры-муры с католиками. Тут-то мы их всех и накроем. Упечем за решетку целую толпу одним махом?» Мистер Гудвин испустил тихий стон, потирая щеку. Видимо, вырванный зуб давал о себе знать. Мистер Лилли Уайт шумно выдохнул через нос. «Нет», — сказал он ровным голосом. «Боюсь, ничего не выйдет, шериф. Мне было велено проследить за священником. Он не должен проводить никаких обрядов, и к нему нельзя пускать посетителей». «А зачем же вы пустили туда Фрезера?» — возмущенно спросил Анструтер, махнув рукой в сторону шатра, откуда доносился неуверенный, едва слышный голос Джейми. Я решила, что он говорит на латыни. «Это совсем другое дело», — запальчиво ответил Лили Уайт. «Мистер Фрезер — настоящий джентльмен. Посетители не допускаются, чтобы священник не провел с ними тайный обряд венчания. Согласитесь, сейчас нет никаких поводов для беспокойства. Благословите меня, святой отец, ибо я согрешил», — громко сказал Джейми по-английски. И мистер Лили Уайт вздрогнул от неожиданности. В ответ раздалось вопросительное бормотание отца Кеннета. «Грехи мои, похоть и нечестивость, и в делах, и в мыслях», — пылко объявил Джейми. Я удивилась. Он хочет, чтобы его услышала вся округа. «Понимаю, сын мой». Голос отца Кеннета тоже вдруг зазвучал гораздо громче. Говорил он крайне заинтересованно. «В чем же заключался грех нечестивости? И сколько раз ты согрешил? Во-первых, я смотрел на женщин с вожделением. А вот сколько раз, я вам сразу и не скажу. С последней исповеди прошло немало времени. Пусть будет 100. Надо ли мне перечислить всех женщин и рассказать, что я о них думал, святой отец?» Плечи мистера Лили Уайта застыли. «Пожалуй, у нас не хватит на это времени, Джейми», — ответил священник. «Не мог бы ты привести какой-нибудь пример, чтобы я понял, насколько тяжек твой грех?» «Хорошо, постараюсь, святой отец. Самый тяжкий грех был с маслобойкой». «С маслобойкой? О, понимаю. Такая высокая и ручка торчком». Слова отца Кеннета были преисполнены глубочайшего сострадания ввиду чудовищных перспектив для разврата. «Нет, отец. Маслобойка была в форме бочки. Та, которую на бок кладут. С маленькой ручкой. Да только эта женщина слишком усердно взбивала масло. И шнуровка у нее на корсаже распустилась. Груди подпрыгивали туда-сюда. Платье прилипло к телу от пота. Маслобойка доставала ей примерно до пояса. Такая изогнутая, знаете?» Я сразу представил, как нагну красотку через бочку, задеру юбки и... У меня невольно отвисла челюсть. «Это мой корсаж», — он описывал. «Мою грудь и мою маслобойку, не говоря уже о юбках. Я прекрасно помнила тот день, и тогда дело не обошлось одними нечестивыми мыслями». Бормотание и шорохи снова заставили меня переключить внимание на мужчин, стоявших на тропе. Мистер Лили Уайт ухватил за руку шерифа, который жадно прислушивался к исповеди Джейми. Кажется, даже уши оттопырились. И с шипением потянул его прочь от шатра. Мистер Гудвин неохотно последовал за ними. Как ни прискорбно, этот шум заглушил конец истории о прегрешениях моего мужа. А заодно и хруст веток позади меня, оповестивший о прибытии Брианы и Марселли с малышами. Джейми и Джоан спали у матерей на руках, а Жермен цеплялся за спину Марселли, словно мартышка. «Я уж думала, что они вообще отсюда не уйдут», — прошептала Бриана, выглядывая у меня из-за плеча. «Путь свободен?» «Да, пойдемте». Я протянула руки Жермену, и он послушно склонился ко мне. «О куан вагон мо?» «Куда мы идем, бабушка? Французский?» — сонно спросил малыш, укладывая белокурую макушку на мое плечо. «Тш! К дедушке и отцу Кеннету!» — прошептала я. «Только совсем тихонечко». «Вот так вот?» — спросил он громким шепотом и начал вполголоса распевать какую-то похабную французскую песенку. «Тш!» Я зажала ему рот ладонью. Губы у Жермена были мокрыми и липкими. «Не надо петь, милый, а то малыши проснутся». Марселли сдавленно фыркнула. Бри с трудом подавила смешок. И я, наконец, обратила внимание на то, что Джейми все еще продолжал свою исповедь. Он явно вошел во вкус и дал волю воображению. Во всяком случае, со мной он этим грехам не предавался. Я выглянула из зарослей и осмотрелась по сторонам. Поблизости никого не было. Махнув рукой девочкам, я поспешила к темному шатру. При виде нас Джейми быстро завершил свои красноречивые признания. Грех гнева, гордыни и зависти. Ах да, еще я порой привирал, святой отец. Аминь. Он упал на колени, торопливо протараторил молитву о прощении на французском и подскочил на ноги, чтобы забрать у меня Жермена. Еще до того, как отец Кеннет произнес «Ego te absolvo». «Я прощаю тебя», латинский. Глаза постепенно привыкли к темноте. Я начала различать силуэты Марсели и Брианы и рослую фигуру Джейми. Он поставил Жермена на стол перед священником, пробормотав: «Поторопитесь, святой отец. У нас совсем нет времени». «Воды у нас тоже нет», — заметил отец Кеннет. «Если только дамы не принесли ее с собой». Он отыскал огниво и теперь пытался разжечь лампу. Испуганно переглянувшись, Брис Марсели единодушно помотали головами. «Не тревожьтесь, святой отец», — мягко сказал Джейми. Я заметила, как он что-то взял со стола. Послышался скрип пробки, и через секунду воздух наполнился сладким запахом хорошего виски. Фитиль разгорелся, огонек дрогнул и выпрямился, освещая шатер. «В сложившихся обстоятельствах...» Джейми протянул фляжку священнику. Отец Кеннет поджал губы, но я видела, что вся эта ситуация его скорее забавляет. «Да, в сложившихся обстоятельствах...» — повторил он. «Живительный напиток как нельзя лучше подойдет для наших целей». Священник расстегнул воротник и вытащил из-под рубашки кожаный шнур, на котором болтался деревянный крест и маленькая стеклянная бутылочка, закупоренная пробкой. «Елей», — пояснил он, открыв бутылочку и поставив ее на стол. «Слава Пресвятой Деве, что он остался при мне. Шериф забрал короб со всеми принадлежностями для мессы». Он быстро пересчитал все, что было разложено на столе, загибая пальцы. «Огонь, елей, вода, своего рода и дитя. Хорошо, тогда приступим. Вы с мужем будете крестными родителями, мэм». Последний вопрос священник адресовал мне, поскольку Джейми уже занял оборонительную позицию перед входом в шатер. «Да, для всех детишек, отец», — ответила я, покрепче ухватив Жермена, который собрался спрыгнуть со стола. «Постой смирно, милый. Это недолго». Позади нас раздался свистящий звук. Так поет металл, когда его достают из промасленных ножен. Я обернулась и увидела, что Джейми, полускрытый тенями, стоит у полога с кинжалом в руке. Желудок тревожно сжался, а у моего плеча судорожно вздохнула Бри. «Джейми, сын мой», — с упреком произнес отец Кеннет. «Начинайте, святой отец», — ответил Джейми с невозмутимым спокойствием. «Сегодня вечером я крещу своих внуков, и никто не посмеет этому помешать». Священник втянул воздух и покачал головой. «Хорошо. Но если ты кого-нибудь убьешь, то мне придется еще раз тебя исповедовать, прежде чем нас обоих повесят», — пробормотал он, склонившись за елеем. «И если будет выбор, то постарайся первым прикончить шерифа, сын мой». Отец Кеннет резко перешел на латынь. Он отодвинул густую белокурую челку Жермена, быстро мазнул пальцем по лбу и губам, а потом сунул руку под рубашку мальчика. Тот дернулся и захихикал, и коснулся груди, творя крестное знамение. «От имени этого ребенка, отрекаетесь ли вы от сатаны и от всех дел его?» Священник говорил слишком быстро. Я не сразу поняла, что он снова перешел на английский и едва успела повторить вместе с Джейми надлежащий ответ. «Отрекаюсь». Я напряженно прислушивалась к каждому шороху, который мог предвещать возвращение мистера Лилли Уайта и шерифа. В голове проносились картины ужасающей потасовки. Лилли Уайт вряд ли обрадуется, обнаружив, что отец Кеннет проводит незаконный обряд в его отсутствие. Я встретилась с Джейми взглядом. и он улыбнулся мне. Наверное, хотел успокоить. Но я слишком хорошо знала своего мужа. Он твердо решил окрестить внуков и верить их невинные души Господу. Даже если ради этого ему придется расстаться с жизнью. А мы все, включая Бриану, Марсели и детей, отправимся за это в тюрьму. Вот так и появляются на свет великомученики. Их семьям остается только смириться и терпеть. «Веруете ли вы в Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа?» «Упрямец», — беззвучно сказала я Джейми одними губами. Он улыбнулся еще шире. Я повернулась обратно, подхватывая ответ вместе с ним. «Верую». Там снаружи шаги или просто вечерний ветер скрипит ветвями. Вопросы закончились. Священник ухмыльнулся и подмигнул мне здоровым глазом. В мерцающем свете масляной лампы он напоминал горгулью. «Что ж, мэм, полагаю, ваши ответы останутся неизменными и для остальных детишек. Какое же имя мы дадим этому славному малышу?» Не сбиваясь с привычного ритма, отец Кеннет подхватил фляжку и аккуратно полил виски на макушку мальчика. «Я крещу тебя, Жермен, Александр, Кладель, Маккензи, Фрезер, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь!» Жермен следил за действиями священника с глубочайшим интересом. Круглые голубые глаза сошлись в кучку, когда янтарная жидкость пробежала по его переносице. С носа сорвалось несколько капель. Жермен поймал их языком и тут же скорчил недовольную рожицу. «Фу!» — четко сказал он. «Конская моча!» Марселе сердито цыкнула. Но священник только рассмеялся. Снял Жермена со стола и поманил к себе Бри. Она подняла Джейми на вытянутых руках, словно собиралась принести жертву. И хотя все ее внимание было сосредоточено на ребенке, Бриана едва заметно повернула голову к выходу. Со стороны тропы доносился шум. Я различала голоса. Несколько мужчин переговаривались друг с другом. Весело, но без пьяной удали. Я замерла на месте, стараясь не смотреть на Джейми. Если они войдут сюда, надо сразу хватать Жермена, выбираться наружу с другой стороны шатра и бежать, что есть мочи. На всякий случай я покрепче взяла малыша за шиворот, но потом почувствовала, как рядом пошевелилась Бри. «Все в порядке, мам», — прошептала она. «Это Роджер с Фергусом». Она кивнула в сторону темной тропы и снова повернулась к Джейми. И вправду они. От облегчения у меня закололо в висках. Теперь я узнавала повелительный, чуть гнусавый голос Фергуса, увлеченно разглагольствовавший о чем-то. Его собеседник отвечал с раскатистым шотландским акцентом. «Наверное, Роджер». Вслед за этим раздался высокий тоненький смешок мистера Гудвина и протяжная аристократическая речь Лилли Уайта. Я посмотрела на Джейми. Он все еще сжимал кинжал в кулаке. Но рука была опущена, а плечи наконец-то расслабились. Мы улыбнулись друг другу. Джема соловело жмурился и не обратил никакого внимания на помазание елеем. Зато когда холодные капли виски коснулись его лба, глаза малыша испуганно распахнулись, и он замахал руками с возмущенным писком. Крошечное личико угрожающе скуксилось. Джем решал, разреветься ему или нет. И Брит торопливо прижала ребенка поближе к себе. Она похлопывала Джема по спинке со скоростью ошалевшего барабанщика, тихонько гукая ему в ухо. В конце концов Джемми передумал реветь, засунул в рот палец и наградил всю нашу компанию подозрительным взглядом. К тому времени отец Кеннет уже лил виски на Джоан, спящую у Марселе на руках. «Я крещу тебя, Джоан Лири Клэр Фрезер», — сказал он, повторяя имя за Марселе. Я изумленно вскинула голову. Мне было известно, что она назвала Джоан в честь своей младшей сестры. Но я не знала про другие имена. Я смотрела, как Марселе склоняется над ребенком, и в горле поднимался комок. Ее сестренка и мать Лири остались в Шотландии. им вряд ли когда-нибудь доведется встретиться со своей крошечной тёзкой. Ни с того ни с сего глаза Джан распахнулись, и она пронзительно завопила. Все подскочили, так будто рядом взорвалась бомба. «Идите с миром и служите Господу, и поторапливайтесь», — напутствовал нас отец Кеннет. Он ловко заткнул пробками бутылочку с елеем и фляжку, заметая следы. С тропы донеслись озадаченные голоса. Марсели вылетела из-под полога шатра, прижимая Джан к груди и таща за руку сопротивляющегося Жермена. Бриана задержалась на мгновение, чтобы поцеловать священника в лоб. «Спасибо, святой отец!» — прошептала она и убежала, взмахнув юбками. Джейми потянул меня за собой к выходу, но напоследок обернулся и шепнул. «Pax vobiscum, святой отец!» «Мир с вами, латинский». Отец Кеннет уже сидел за столом, сложив руки перед собой, а на столе снова покоились листы чистой нетронутой бумаги. Он посмотрел на нас и улыбнулся. На лице, несмотря на синяки и кровоподтёки, отражалось глубокое умиротворение. «Et cum spiritum tuo» — «И с духом твоим, латинский», — ответил он и поднял три пальца в жесте прощального благословения. «Ну и зачем ты это сделала?» — услышала я сердитый шепот Брианы. Они с Марсели шагали чуть впереди нас. Быстро идти не получалось из-за детей. Но я с трудом различала укутанные в шали силуэты от кустов, окружавших тропинку. «Что сделала?» «Жермен, брось сейчас же! Пойдем к папе, хорошо?» «Нет, не надо тянуть это в рот!» «Ты ущипнула Джани. Я видела. Из-за тебя нас всех чуть не поймали. Мне пришлось ее ущипнуть. Как же иначе-то?» Марсель удивилась таким обвинением. «И они бы все равно ничего не смогли поделать. Крещение ведь уже закончилось. Отец Кеннет не смог бы взять свои слова обратно?» Она хихикнула, а потом переключилась на Жермена. «Жермен, я кому сказала брось?» «Что значит, тебе пришлось?» «Ай, Джем, отпусти! Это мои волосы!» Судя по звонким невнятным восклицаниям, Джемми окончательно проснулся и начал проявлять активный интерес к происходящему. «Она спала!» — возмутилась Марсели. «И не проснулась, когда отец Кеннет окропил ее водой, то есть виски!» «Жермен, сейчас же иди сюда! Вернись!» «Плохо, если ребенок во время крещения не завопит. Как иначе узнаешь, что первородный грех вышел наружу? Не могла же я оставить дьявола внутри моей крошки!» «Да, мо Маурин!» Донеслись звуки поцелуев и нежное гуканье Джани. Потом Жермен, снова начавший распевать песни, сразу все заглушил. От удивления Бри громко фыркнула, позабыв о своем раздражении. «Понятно. Что ж, причина весомая. Хотя я не уверена, что примета сработала с Джейми и Жерменом. Только посмотри на них. Вертятся, будто одержимые. Ай, не надо кусать меня, тысяча диада. Я сейчас тебя покормлю». «Но это же мальчики», — философски заметила Марсели, повышая голос, чтобы перекрыть стоящий гвалт. «Всем известно, что мальчишки сущие чертенята. Тут одной святой воды мало, даже если она сорокоградусная». «Жермен, от кого ты научился такой гадкой песне?» Я улыбнулась. Рядом со мной тихонько рассмеялся Джейми. Мы уже отошли от места преступления, и можно было не тревожиться о том, что нас услышат. Среди деревьев разносились обрывки песен, звуки скрипки и смех. В сгустившейся тьме ярко горели костры. Дневные дела закончились, и горцы усаживались поужинать, перед тем, как в последний раз навестить друзей. Дразнящие запахи дыма и еды расползались в холодном воздухе, и мой желудок тихо заурчал в ответ на призывы. Хорошо бы Лиззи уже оправилась от боли и взялась за стряпню. «Что значит, Маурин?» — спросила я Джейми. «Незнакомое словечко». «Кажется, моя милая картошечка», — ответил он. «На ирландском». Марсель услышала это от священника. Джейми глубоко и удовлетворенно вздохнул. «Да благословит святая дева отца Кеннета. Вот уж ловкий парень. В какой-то момент я подумал, что ничего не выйдет. Глянь-ка, это Роджер и малыш Фергус». Из лесу вынырнули две тени и присоединились к нашим девочкам. При виде своих отцов оба мальчишки пронзительно завопили. Потом раздался приглушенный смех и тихие голоса двух молодых семей. Они самые. «К слову сказать, мой милый картофель», — начала я, придерживая Джейми под локоть. «Зачем ты рассказал отцу Кеннету про маслобойку?» «А разве ты против, Саксоночка?» — удивленно спросил он. «Конечно, против». К щекам прилила кровь. То ли от воспоминаний о Джейминой исповеди, то ли о том самом случае с маслобойкой. По телу разлилось тепло. Менструальные спазмы наконец-то утихли. Утроба дрогнула в последний раз и расслабилась от сладостного внутреннего жара. Не вовремя и не к месту. Но вот вечером, если получится остаться одним... Я торопливо задвинула эту мысль подальше. «Во-первых, это личное. Во-вторых, какой же это грех?» Чопорно отрезала я. «Мы с тобой женаты». «Я и во лжи на исповеди признался, Саксоночка». В темноте улыбка была не видна, но в голосе Джейми слышались нотки смеха, как и в моем. «Пришлось придумать грех, который точно отпугнул бы Лили Уайта от шатра. Нельзя было признаваться в воровстве или содомии. Вдруг мне еще придется вести дела с этим джентльменом». «Ты думаешь, что содомия его отпугнула бы? А вот слабость к женщинам в мокрых сорочках выглядит вполне простительно». Рука у Джейми была теплая. Я дотронулась до внутренней стороны запястья, там, где нежная кожа выглядывала из-под рукава, и погладила пульсирующую вену, которая тянулась от ладони к сердцу. «Говори потише, Саксоночка», — пробормотал он, тронув мою руку. «Вдруг дети услышат». «Да и кроме того...» Джейми склонился и зашептал мне в ухо. «Я питаю слабость не ко всем женщинам, а только к дамам с очаровательной круглой задницей». Он отпустил мою ладонь и привычно похлопал меня пониже спины. Несмотря на кромешную темноту, Джейми попал по нужному месту с удивительной точностью. «К тощей женщине я бы не подошел и на пушечный выстрел, даже если бы она разгуливала голышом. А что касается Лили Уайта», — продолжал он серьезным голосом, задумчиво оглаживая мою ягодицу сквозь ткань юбки. «Он, конечно, протестант, Саксоночка, но при этом все-таки мужчина». «Я не знал, что это взаимоисключающие условия», — сухо сказал Роджер, появляясь из темноты. Джейми отдернул руку с моего зада, словно обжегшись. «Жаль, что спать мы ляжем еще не скоро». Легонько стиснув Джейми за укромное местечко и заслужив резкий удивленный вздох, я повернулась к Роджеру, который держал перед собой какой-то большой извивающийся сверток. «На поросенка не похоже», — решила я, хотя и похрюкивает. Приглядевшись, я различила личико Джейми. Малыш яростно слюнявил папины костяшки. В случайном отблеске света мелькнул розовый кулачок, нацеленный Роджеру прямо в ребра. Джейми удивленно хмыкнул, ничуть не смущаясь того, что его мнение о протестантах услышал кто-то посторонний. «Все невесты хороши. Отколь берутся злые жены?» — процитировал он с резким шотландским акцентом. «А?» — озадаченно откликнулся Роджер. «Протестанты рождаются со стручком на нужном месте», — пояснил Джейми. «Во всяком случае, мужчины. Да только у некоторых он отсыхает за ненадобностью. Человек, который постоянно сует свой нос в чужие грехи, сам нагрешить не успеет». Я тактично закашлялась, чтобы скрыть смех. «Зато у других стручок растет на зависть», — Роджер говорил еще суше, чем раньше. «Ладно. Я пришел поблагодарить вас за крещение». Я заметила короткую заминку. Он все еще не определился, как лучше называть Джейми в лицо. Сам Джейми обычно звал зятя малыш Роджер, Роджер Мак или Маккензи. и чуть реже гельским прозвищем, которое ему дал Ронни Синклер из-за приятного голоса. Певчий дрозд. «Это я должен благодарить тебя, дружище. Если бы не вы с Фергусом, мы бы не справились», — сказал он, тепло рассмеявшись. Высокий худощавый силуэт Роджера был четко виден в отсветах костра. Он пожал плечами, пересадил Джемми на другую руку и вытер обслюнявленные пальцы о бриджи. «Да что там? Пустяки. Как думаете, что будет со священником?» Бриана сказала, что ему крепко досталось. «Надеюсь, с ним обойдутся по совести». Джейми сразу посерьёзнел. «Надеюсь, с ним все будет в порядке. Я перемолвился парой словечек с шерифом». Конец фразы прозвучал весьма сурово, не оставляя сомнений в том, что Джейми имел в виду. Взятка была бы надежнее, но у нас было ровно 2 шиллинга, 3 пенса и 9 фартингов. «Лучше приберечь деньги и обойтись словесными угрозами», — подумала я. И Джейми был со мной согласен. «Я поговорю с тетей», — сказал он, «и попрошу ее отправить Лилли Уайту записку. Пусть выскажет все, что думает по этому поводу. Такое письмо поможет делу лучше, чем любые мои слова». «Вряд ли она обрадуется, узнав об отмене свадьбы», — заметила я. Иокаста Кэмерон — дочь шотландского лэрда и вдова зажиточного плантатора, привыкла всегда добиваться желаемого. «Это точно», — с усмешкой согласился Джейми. «Зато Дункан вздохнет с облегчением». Роджер рассмеялся и зашагал рядом с нами по тропе, засунув сердито фырчащего Джема под мышку, как футбольный мяч. «Да, бедный Дункан. Значит, свадьбам сегодня не бывать?» Я не видела лица Джейми, но уловила, что он покачал головой. «Не бывать. Они не отпустили священника. Хотя я поручился, что утром приведу его обратно. Можно было бы освободить отца Кеннета силой». «Ничего не выйдет», — перебила я и рассказала о том, что успела подслушать на тропе у шатра. «Они бы не позволили отцу Кеннету провести венчание», — закончила я. «Всю гору бы прочесали, разыскивая беглеца. Тут бы такой мятеж поднялся. У шерифа Анструтера нашлись бы сторонники. Джейми с тетей пользовались заслуженным уважением в шотландском обществе, но здесь никто не любил католиков и католических священников в частности». «Значит, ему было велено?» — повторил Джейми. «Ты уверена, саксоночка? Лили Уайт именно так сказал?» «Да», — откликнулась я. И в первый раз за вечер подумала, что это и вправду весьма странно. Шериф получал приказы от магистрата, но от кого мог получать приказы сам Лилли Уайт? «На сбор приехал еще один магистрат. Есть еще парочка мировых судей, но...» — медленно проговорил Роджер, качая головой. Его размышление прервало недовольное хныканье. Он склонился к своему отпрыску, и отблеск соседнего костра выхватил из темноты резкий профиль и улыбку. «Что такое? Проголодался? Не плачь, мама скоро придет». «А где, собственно, его мама?» — спросила я, вглядываясь в идущие впереди тени. Поднялся ветер, голые ветви деревьев брецали у нас над головами, как сабли в бою. И все же Джем вопил достаточно громко. Бри не могла не заметить. Я уловила голос Марсели, увлеченно беседующей с Жерменом и Фергусом на тему ужина. Однако низких хрипловатых интонаций Брианы не было слышно. «Почему?» — спросил Джейми Роджера, стараясь перекричать ветер. «Что почему?» «Джем, смотри-ка сюда. Хочешь эту штуковину? На, погрызи немножко». В свободной руке Роджера блеснуло что-то металлическое. Плач Джейми разом прекратился, и за ним последовало громкое чавканье и причмокивание. «Что ты ему дал? Не проглотит?» — встревоженно спросила я. «Нет, это цепочка для часов. Не беспокойтесь», — заверил меня Роджер. «Я ее крепко держу. Если проглотит, вытащу обратно». «Почему кто-то пытается помешать твоей свадьбе?» — терпеливо произнес Джейми, не обращая внимания на опасность, которой подвергалась пищеварительная система его внука. «Помешать моей свадьбе?» — удивился Роджер. «Да кому это нужно? Женат я или не женат, только моя забота. Ну, может, еще и ваша», — добавил он с усмешкой. «У ребенка должен быть отец, который даст ему имя». К слову об имени. Роджер обернулся ко мне. Ветер тут же растрепал ему волосы, отчего темный силуэт стал казаться взъерошенным и зловещим. «Какое имя получил Джейми во время крещения?» «Джеремайя Александр Йен Фрезер Маккензи», — сказала я, надеясь, что ничего не перепутала. «Ты так и хотел его назвать?» «Я ни на чем не настаивал», — ответил Роджер, аккуратно пробираясь вокруг большой лужи, перекрывшей тропу. Снова начал накрапывать дождь. Я чувствовала, как мне на лицо падают прохладные капли, и видела пузырьки на поверхности воды. «Я хотел, чтобы его назвали Джеремайей. Остальные имена выбирала Бри. Она не могла решить, что лучше, Джон в честь Джона Грея или Йен в честь ее кузена. Хотя Йен — это тот же Джон, только на гельском». И снова я заметила короткую заминку в голосе Роджера и почувствовала, как напряглась рука Джейми под моей ладонью. Воспоминания о его племяннике Йене были слишком болезненны и свежи в памяти из-за недавно полученного письма. Должно быть, именно оно и определило решение Брианы. «Если дело не в тебе и Бри», — упрямо продолжал Джейми, — «то в ком? В Акасте и Дункане? Или в той паре из Бремертона? Думаете, кто-то специально решил сорвать сегодняшнее венчание?» Роджер торопливо переключился с Йена на тему свадьбы. «А может, здесь просто не любят папистов?» «Вряд ли. Слишком долго они тянули с арестом священника. Подожди, Саксоночка, я тебя перенесу». Джейми обошел лужу, протянул ко мне руки, подхватил за талию и перенес на другую сторону. Только юбки взметнулись. Под ногами чавкнули скользкие листья. Но я уцепилась за мужа, удерживая равновесие. «Нет», — продолжал Джейми. «Лили Уайт и Анструтер с католиками не дружат. Но зачем устраивать суматоху под самый вечер? Священник все равно собирался уезжать. Решили, что за ночь он совратит всех богобоязненных горцев на сборе?» Роджер рассмеялся. «Согласен. Не похоже на правду. Чем еще хотел заниматься отец Кеннет, помимо венчания и крещения?» «Пара другая исповедей», — предположила я, ущипнув Джейми за руку. «Больше, пожалуй, ничем». Внезапно я почувствовала, как пеленка, уложенная у меня между ног, поползла в сторону. Кажется, одна из булавок расстегнулась, когда Джейми перетаскивал меня через лужу. Неужели я ее потеряла? «Может, они не хотели, чтобы святой отец услышал чью-нибудь исповедь?» — неуверенно спросил Роджер. Джейми внимательно обдумал его слова. «Мне-то никто не мешал. Да и не станет Лили Уайт переживать за грехи католиков? На его взгляд, мы все обречены на муки вечные. Хотя, если они знали, что кому-нибудь на сборе срочно понадобится исповедь и решили извлечь из этого выгоду...» «Думаешь, они собирались взимать плату со страждущих грешников?» — фыркнула я. «Джейми, мы про шотландцев говорим. Если за исповедь придется платить звонкой монетой, то твой католический убийца или прелюбодей обойдется одной молитвой. Да понадеется на милость Божью». Джейми тихо фыркнул, и дыхание белым облачком зависло у него над головой, как дым от погасшей свечи. Холодало. «Да уж», — сухо сказал он. «И если Лили Уайт хотел на этом подзаработать, то он слишком поздно взял священника под стражу. Но что, если они хотели не помешать исповеди, а подслушать ее?» Такая идея вызвала у Роджера явное одобрение. «Шантаж? Да, вполне возможно. Кровь всегда берет свое», — подумала я. Несмотря на оксфордское образование, Роджер был шотландцем до мозга костей. Тут у него под локтем началась отчаянная возня, а через секунду раздался громкий вопль Джема. Роджер посмотрел вниз. «Что, уронил свою игрушку? И куда же?» Он скинул Джема на плечо, как связку грязного белья, и присел, обшаривая тропу в поисках цепочки. «А мне кажется, это слегка притянуто за уши», — возразила я, шмыгая носом от холода. «Вот, например, заподозрили они, что Фаркуарт Кэмпбелл совершил ужасное преступление. Тогда почему не арестовать его сразу? Слишком уж коварный план получается. Роджер, поищи там заодно и булавку. Я только что потеряла». «Лили Уайт и Анструтер — англичане», — ехидно ответил Джейми. И Роджер рассмеялся. «Коварство и обман их вторая натура. Разве не так, саксоночка?» «Ерунда», — миролюбиво откликнулась я. «На себя бы посмотрели. Кроме того, твою исповедь они не подслушивали». «А меня не за что шантажировать», — возразил Джейми. Но было видно, что спорит он исключительно ради азарта. «Даже если так?» — начала я, но не успела закончить фразу. Джейм заметался у Роджера на руках, то и дело издавая пронзительные вопли. Роджер охнул, подхватил что-то с земли и выпрямился. «Вот ваша булавка. Только цепочки нигде нет». «Ничего, утром кто-нибудь найдет». Пришлось поднапрячь голос, чтобы перекрыть поднявшийся гвалт. «Давай-ка его сюда». Я протянула руки. И Роджер с явным облегчением передал мне свою ношу. И понятно почему. От подгузника снова нехорошо пахло. «Что? Опять?» — воскликнула я. Джем, по всей видимости, счел эти слова личным оскорблением и завыл, как сирена воздушной тревоги. «Где Бри?» — спросила я. Успокоить малыша, удерживая его на приличном расстоянии, задача нелегкая. «Ай!» Складывалось ощущение, что в темноте Джемми успел отрастить себе пару новых конечностей и теперь отчаянно хватался ими за все подряд. «Да так, пошла уладить одно дельце», — неопределенно ответил Роджер, отчего Джейми сразу насторожился. Свет озарил его лицо. Блики пламени скользнули по длинному носу. И я заметила, как нахмурились густые рыжие брови. Все ясно. Джейми почуял подвох. Он повернулся ко мне с вопросительным взглядом, знаю ли я, что затевают дети. «Понятия не имею. Надо сходить к МакАлистерам. За чистым подгузником. Мы с Джейми вас догоним». Не дожидаясь ответа, я покрепче ухватила малыша и свернула в заросли. До лагеря МакАлистеров было рукой подать. 4 дня назад у Джорджаны родились близнецы, которым я помогала появиться на свет. Она с радостью одолжила мне чистые пеленки и указала на укромные кустики, где можно было спокойно оправить юбки. Покончив со своими делами, я подошла полюбоваться новорожденными и завела разговор с хозяйкой. Мысли о сегодняшних откровениях не давали мне покоя. Лейтенант Хейс со своей прокламацией, интриги Лили Уайта, тайные дела Брианы и Роджера. Куда ни ступи, сплошные заговоры. Хорошо, что мы успели окрестить детей. Удовлетворение, охватившее меня, было неожиданным и глубоким. Хотя отмена свадьбы изрядно подпортила радостный настрой. Бри не жаловалась, но я знала, с каким нетерпением они ждали благословения церкви. На моем пальце немым укором сверкнуло золотое кольцо, и я мысленно развела руками в сторону Фрэнка. «И что я, по-твоему, должна сделать?» — спросила я про себя. А вслух горячо согласилась с Джорджианой по поводу лечения глистов. «Мэм?» Одна из старших дочек МакАлистера взялась менять Джейми пеленки и теперь обращалась ко мне, держа перед собой что-то скользкое и длинное. «Эта вещица была у него в подгузнике. Наверное, она принадлежит вашему мужу?» «Господи!» На мгновение я перепугалась, что Джейми все-таки проглотил цепочку для часов. Но потом одернула себя. Из детского пищеварительного тракта, даже из самого активного, твердый объект выходит только через несколько часов. Так что, скорее всего, Джем просто уронил игрушку в пеленку. «Дай-ка сюда, милая». Мистер МакАлистер забрал цепочку, слегка сморщив нос. Вытащил из-за пояса носовой платок, тщательно ее вытер. И в свете костра блеснули серебряные звенья с маленькой подвеской, на которой виднелся какой-то герб. Окинув подвеску мрачным взглядом, я решила устроить Роджеру хорошую взбучку. Кто же дает такое ребенку? Слава богу, что она не отвалилась. Да это же цепочка мистера Колдуэлла. Джорджиана, кормившая близнецов, с любопытством склонилась к мужу. «Точно?» — спросил он, прищурившись, и потянулся за очками. «Точно, точно. Схватки у меня начались. Прямо на воскресной проповеди. Пришлось уйти пораньше. А священник заметил, что я встала, и тут же полез в карман за часиками. Наверное, решил, что затянул свою речь. Вот тут-то я и увидела этот блестящий кругляш». «Это не кругляш, а печать, дорогая моя», — сообщил ей муж, водрузив на нос очки полумесяцы. «Но ты права. Цепочка действительно принадлежит мистеру Колдуэллу. Видишь?» Мозолистый палец коснулся герба на печати. Жезл, открытая книга, колокол и дерево, стоящие на спине у рыбы, которая сжимала во рту кольцо. «Герб университета Глазго. Мистер Колдуэлл — человек-ученый», — сказал МакАлистер, почтительно округлив голубые глаза. «Ездил туда, чтобы стать проповедником. И хорошо же у него получается. Эх, Джорджи, ты самое интересное пропустила», — добавил он, повернувшись к жене. «Мистер Колдуэлл так раздухарился, пока говорил о мерзости запустения и гневе Господнем, что его чуть удар не хватил. Я уж не знал, к какому лекарю бежать. Мюррей Маклауд для него все равно, что еретик, потому как ходит в баптистскую церковь», — пояснил МакАлистер. «А миссис Фрезер — католичка. Да и занята она была тогда с тобой и детишками». Он погладил одного из близнецов по макушке. Младенец не обратил на ласку никакого внимания, продолжая сосредоточенно причмокивать. «Ха! Мне не до того было. Лопни, мистер Колдуэлл, я бы и глазом не моргнула», — искренне ответила его жена, устраивая малышей поудобнее. «Лично я считаю, что повитуха должна уметь детей принимать и кровь останавливать. А уж индианка она или англичанка — дело десятое». «Ой, прошу прощения, миссис Фрезер». Я пробормотала что-то приличествующее случаю и отмахнулась от извинений Джорджианы. «Значит, мистер Колдуэлл — проповедник?» — спросила я. Картина складывалась весьма подозрительная. «Да, лучший из всех, кого я слышал», — уверил меня мистер МакАлистер. «А слышал я немало. Вот мистер Урмстон, к примеру. Хорошо про грехи рассказывает. С чувством. Но ему уже много лет. Голос охрип от натуги, потому на проповеди приходится садиться поближе. А это, знаете ли, опасно. Начинает-то он с тех грехов, в которых повинны сидящие в первом ряду. Есть еще священник-баптист, но он совсем плох. Голосок слабый». Мистер МакАлистер отверг несчастного проповедника с видом искушенного знатока. «Мистер Вудмейсон тоже ничего, только держится слишком чопорно. Англичанин, что с него взять? Уж какой дряхлый старик, а еще ни одной проповеди не пропустил. Что касается молодого мистера Кэмпбелла из барбекю...» «Малыш совсем изголодался, мэм», — вмешалась девушка, баюкавшая Джейми. И правда, он уже раскраснелся от плача. «Может, покормить его овсянкой?» Я покосилась на котелок, висевший над очагом. Каша в нем кипела и булькала, так что можно было не беспокоиться из-за микробов. Вытащив из кармана относительно чистую роговую ложку, я вручила ее девочке. «Спасибо тебе большое. А мистер Колдуэлл, он часом не пресвитерианец?» «Верно. Вы про него слыхали, миссис Фрезер?» «Сдается мне, что мой зять с ним знаком», — сказала я с усмешкой. Джорджиана рассмеялась. «Скорее уж ваш внук», — она кивнула на цепочку, лежавшую в широкой ладони мистера МакАлистера. «Детки, как сороки, хватают все блестящее». «Это точно», — тихо ответила я, не отводя глаз от серебряного металла. История со свадьбой предстала передо мной в новом свете. Если Джейми с стащил цепочку из кармана мистера Колдуэлла, то произошло это явно до того, как мы отправились крестить детей. Но Бри с Роджером узнали об аресте отца Кеннета гораздо раньше, и времени у них было достаточно. Пока мы с Джейми разбирались с Розамундой, Ронни и прочими бедами, Роджер вполне мог сходить к пресвитерианскому проповеднику мистеру Колдуэлу, захватив с собой Джема. И как только он убедился в том, что католический священник не сможет провести венчание, Бриана сбежала куда-то по своим неведомым делам. Что ж, если отец Кеннет изъявил желание побеседовать с женихом-пресвитерианцем, то и мистеру Колдуэлу наверняка потребовалось перемолвиться парой слов с невестой-католичкой. Джем накинулся на овсянку с жадностью оголодавшей пираньи, так что о возвращении в лагерь не могло быть и речи. И хорошо. Пусть Бриана расскажет новости своему отцу. Свадьба состоится. Со священником или без него. Я расправила юбки, чтобы просушить намокший подол. Пламя отражалось в обоих кольцах на моей руке. Стоило вообразить, что скажет Джейми, как к горлу подкатывал смех. Я подавила неуместное веселье и обратилась к МакАлистеру. «Можно я заберу цепочку? Мы с мистером Колдуэлом еще увидимся сегодня вечером».